Берри было 19. Исполнилось в конце июня. События отпраздновали, если можно так назвать, на борту злополучного судна, которое перевезло ее через Атлантику и выгрузило грязным комом на доске причала. Такое ее Мэтью впервые и увидел. Но тогда это тогда, а сейчас это сейчас, и намного лучше. Щеки и лепной нос Берри усеивали веснушки. Твердый, решительно вырезанный подбородок, темно-голубые глаза, такие же любопытные к миру, как и у ее достопочтенного деда. На ней было синее платье и кружевная шаль на плечах. Ночной дождь принес прохладу. Еще до знакомства с Берри Мэтью ожидал увидеть гнома в соответствии с диспропорциональным сложением Мармадюка. Но ростом она была почти с Мэтью, и ничего гномьего в ней не было. На самом деле Мэтью даже находил ее хорошенькой. Более того, интересной. Ее описание Лондона, его жителей, собственных путешествий и приключений в английской глубинке было очень интересно слушать за столом у Мармадюка. Мэтью надеялся когда-нибудь увидеть этот невозможно огромный город, который звал его к себе не только атмосферой интриг и опасностей, почерпнутой из чтения «Лондон-газет». Конечно, до того, чтобы попасть в Лондон, надо было еще дожить, поскольку интриг и опасностей и в Нью-Йорке хватает. «Чего ты на меня так смотришь?» — спросила Берри. «Как?» Он отвлекся мыслями, и глаза тоже отвлеклись, но он немедленно отвел взгляд и взял себя в руки. В ответ на стук Берри в двери приоткрылся глазок, и за ним показался глаз за стеклом очков. Когда Мэтью здесь был впервые, он стал свидетелем экспериментов МакКеггерса с пистолетом над Розалиндой и Элси, двумя парикмахерскими манекенами, которые служили мишенями. Не говоря уже о том, какие еще предметы там за дверью. Через минуту Берри помчится по лестнице обратно. Открылась дверь, и Эштон МакКеггерс произнес приятным голосом. «Добрый день. Заходите. Будьте добры». Мэтью жестом пригласил Берри заходить, но она и так уже заходила, не обращая на него внимания. Мэтью ступал следом. МакКеггерс закрыл дверь, и тут Мэтью чуть не налетел на Берри, потому что она застыла неподвижно, оглядывая пристанище коронера. Свет, льющийся в окна мансарды, освещал то, что висело над головой на балках. Ангелов МакКеггерса, как он их когда-то назвал в разговоре с Мэтью. 4 человеческих скелета. 3 взрослых и 1 детский. Вдоль стен этого макабрического зала висели 20 с лишним черепов разных размеров. И целые, и с отсутствующими челюстями или другими элементами. Связанные проволокой кости ног, рук, грудные клетки, кисти и стопы служили декорацией, пригодной только для жилья коронера. В этой большой комнате стояли медового цвета каталожные шкафы, а на них — другие костяные инсталляции. Были здесь и скелеты животных, свидетельствующие, что МакКеггерс собирает кости ради их формы и разнообразия. Рядом со столом, где в сосудах с какой-то жидкостью плавали предметы неопределенного, но явно неординарного происхождения, была стойка МакКеггерса со шпагами, топорами, ножами, мушкетами, пистолетами и более грубыми видами оружия, вроде дубинок со зловещего вида гвоздями. И перед этим стендом предметов, превращающих человеческие существа в мясной ряд, стоял Хадсон Грейт Хаус, который любовался инкрустированным пистолетом, вертя его в руках. Оторвавшись от своего занятия, он посмотрел на Берри. «А, здравствуйте, мисс Григсби». Берри не ответила. Не двигаясь с места, она продолжала созерцать неприятную обстановку, и Мэтью подумал, что она от ошеломления слов не находит. «Коллекция мистера МакКеггерса», — пояснил Мэтью, будто и так непонятно. Молчание затянулось, и, наконец, МакКеггерс сказал. «Могу ли я предложить вам чаю? Он холодный, но...» «Какая великолепная...» Берри помолчала, подыскивая слова, и выбрала. «Галерея». Голос ее был ясен и спокоен. Она протянула руку к детскому скелету, который висел к ней ближе всех. Мэтью вздрогнул, решив, что она собирается коснуться руки скелета, но но тот все же висел слишком высоко. Берри обернулась к коронеру, и Мэтью, обходя ее, увидел, как работают у нее мозги, оценивая человека, который живет в таком музее. «Я так понимаю, что это невостребованные трупы, а не то, чтобы в Нью-Йорке уже места не хватает на кладбищах». «Разумеется. Ваше предположение совершенно верно». Маккеггерс позволил себе намек на улыбку. Потом снял очки и протер их платком, извлеченным из кармана черных панталон. «Чтобы лучше видеть Берри», — подумал Мэтью. Маккеггерс был всего на несколько лет его старше, бледный, среднего роста, с отступающими с высокого лба каштановыми волосами. Носил он простую белую рубашку с закатными рукавами и всегда был 2-3 дня не брит. Несмотря на это, и себя, и мансарду он содержал в чистоте и порядке не хуже, чем Салли Олмонд свою кухню.